Мы переходим к нашему следующему занятию по 17 главе Евангелия от Матфея. Мы видим, как Иисус и его ученики спускаются с горы, прозванной впоследствии горой Преображения. Там, на вершине горы, трое его учеников стали свидетелями преображения Господа и увиделись с двумя великими пророками Ветхого Завета, которые присоединились к Иисусу. Там же Иисус получил слово ободрения и признание от своего небесного Отца, который был доволен делом своего Сына на земле. Это событие послужило прекрасным уроком и благословением для учеников Петра и Якова и Иоанна, присутствовавших там вместе с Иисусом. Можете себе представить их изумление и восторг, когда они услышали голос с небес, говоривший: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И такое незабываемое впечатление должно быть произвела на них встреча с двумя духовными гигантами Моисеем и Ильей на вершине той горы. Не указывает ли этот эпизод еще раз на уникальную связь между Ветхим и Новым Заветами? Только молитвой и постом. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 14 по 21 стих. Спустившись с горы, Иисус и трое его учеников нашли остальных учеников глубоко увлеченными дискуссией с религиозными лидерами. Эта дискуссия происходила перед огромной толпой народа. Когда они пришли к народу, то подошел к нему, к Иисусу, человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в полнолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». В ответе, данным Иисусом отцу больного, чувствуется признак разочарования. Не того, что он сам не мог помочь мальчику, а от беспомощности его учеников пред лицом человеческой беды. «О, род неверный и развращенный, — сказал он, — доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И далее мы читаем об очень интересном и полезном диалоге, состоявшемся между отцом мальчика и Иисусом. Об этом говорится в Евангелии от Марка. Отец сказал Иисусу: «Если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Бедный отец был очень обезокуражен, когда ученики Иисуса не смогли помочь его сыну, одержимому бесом. Именно поэтому он сказал Иисусу: «Если что можешь». Он слышал об Иисусе и его чудесах, но еще не испытывал на себе божественной исцелительной силы Господа. В ответ на его мольбу Иисус просто сказал, как он говорил до этого многим другим, приходившим к нему за исцелением: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Почему ученики не могли изгнать беса из мальчика? Незадолго до этого Иисус посылал 12 своих учеников проповедовать и изгонять бесов. Матфей отвечает на этот вопрос следующее: «Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему“». Но при этом он добавил: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Он осудил их, и в то же самое время он сказал им, что этот определенный бес изгоняется только в результате особенной подготовки со стороны учеников. Иисус говорит, что изгнание такого беса требует особо близких отношений с Богом, что достигается долгими часами молитвы. Мы знаем, Божья сила вступает в действие в результате таковой молитвы. И в будущем, когда Иисуса с ними не будет, им придется столкнуться с подобными и даже еще более трудными проблемами. И поэтому они должны знать, как вызвать к действию Божью силу через молитву и Слово Божье. Не служит ли это уроком для всех нас, верующих? Постоянная, верная молитвенная жизнь является ответом на наши проблемы и на проблемы других людей. Предсказание о смерти и воскресении Иисуса. 17 глава, с 22 по 23 стих. Во второй раз уже говорит Иисус о своей приближающейся смерти и воскресении своим ученикам. И Марк, и Лука также передают этот эпизод в своих Евангелиях с некоторыми изменениями в деталях, поскольку каждый из них писал для различного рода читателей. Матфей продолжает. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Иисус вернулся со своими учениками в Галилею. Много чудесного случилось в этой северной области, и народ ее получил множество благословений. Там, в Галилее, Петр исповедал Иисуса Сыном Божьим. Там же состоялось несколько бесед с учениками о том, что необходимо взять свой крест, если они желают следовать за Иисусом, о том, что следует потерять свою жизнь ради Господа. Там же произошло преображение Иисуса, и с небес раздался голос, выразивший одобрение Отца по поводу дел, совершаемых Его Сыном. Там же ученики задали Иисусу вопрос об Илье, который, согласно Писаниям Ветхого Завета, должен был прийти, чтобы обратить народ Израиля к Богу в последние дни. И вот теперь, после всех этих удивительных событий, когда ученики увидели силу Божью в действии при исцелении больных, получении зрения слепыми, при изгнании бесов, Иисус начинает учить их о своей приближающейся смерти и воскресении. У Луки мы читаем, что Иисус со всей силой подчеркнул ученикам, что они должны запомнить и как следует понять, что произойдет с ним. «Вложите себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Луки 9:44. Время идет, и ему уже недолго остается быть с ними. Он также в первый раз упоминает, что он будет предан. Но даже и в этот раз они не смогли понять истинного смысла его слов. Он хотел, чтобы они хорошо усвоили те важные события, которые должны были произойти с ним вскоре. Он хотел, чтобы они знали, что даже несмотря на то, что Он умрет, все еще не будет конец, потому что Он восстанет из мертвых. Ученики были склонны связывать Иисуса с идеей установления Его царствия в Израиле. И поэтому, когда Он заговорил с ними о строительстве Его церкви, они понимали Его с великим трудом. Лука говорит, что они побоялись попросить у Него объяснений. Было ли им немного стыдно? Быть может, они, подобно Петру, не желали допускать мысли, что подобного рода трагические вещи могут случиться с их Господом? Отличаемся ли мы с вами от этих учеников? Не бывает ли такого, что нам в Библии одни вещи нравятся, а о других мы не хотим слышать? Чтобы быть настоящими, духовными, хорошими учениками, мы должны любить все, что открыл нам Бог в Своем Слове.